«Вы думаете, Корнеев передавал от Колгашкиной Дроздову именно ее?» «Вот-вот. Скажу честно, мне не давало покоя. Зачем было заведующей магазином посылать Дроздову какую-то книгу? Подарок? Не солидно? А главное, он на следующий день вернул. А где та, вторая книга? Срочно послал на дактилоскопическую экспертизу. Если она побывала у Дроздова, скорее всего, будут обнаружены его отпечатки пальцев. Когда обещали результаты? Сегодня, к концу дня. А вот еще одна находка у Колгашкиной, и, по-моему, не менее интересная. Следователь протянул мне записную книжку. В ней не было ни номеров телефонов, ни адресов. Она была вся испещрена цифрами и датами, а также инициалами или сокращенными названиями, скорее всего, учреждений. Насколько я понял, личный Гроссбух, пояснил следователю. Кое-что мне уже удалось расшифровать. Поработать над этим документиком придется основательно. Ирина Алексеевна, вероятно, мало надеялась на свою память. Вот и делала заметки, кому и когда давала деньги, от кого получила. Разрешите? Я отдал книжку Орлову. Вот смотрите, нашел следователь нужный листок. 12.03.81. ДВС 2. КГЕ 0.4. ЩНГ 0.5. Вам это ничего не говорит? ДВС. Уж не Дроздов ли Валерий Семенович? Уверен он. А цифра 2 — это значит «куска», то есть 2000 на блатном жаргоне. КГЕ — никто иной, я думаю, как Корнеев Геннадий Ефимович. Он за совет подать заявление на трехкомнатную квартиру получил 0.4 куска, или 400 рублей. Дальше идет ЩНН Щербаков Николай Николаевич, 500 рублей. И обратите внимание на дату, 12 марта 81 года. А уже на следующий день, 13 марта, Колгашкина проведена в члены правления ЖСК «Салют» и внесена в список на трехкомнатную квартиру. «Да, но всего получается около 3000», — сказал я. «Откуда же появилась сумма в 5000 рублей, о которой упоминал бабушка? Или Колгашкина прихвастнула?» «Совсем нет». Следователь полистал книгу доходов и расходов зав. Магазином. «Пожалуйста, 4.05.81 ДВС 2. Выходит, в мае месяце она отвалила начальнику горжилуправления еще 2000. «Интересно, почему? Как вы думаете?» В это время Забабаевы усиленно хлопотали перед горосполкомом о предоставлении ему трехкомнатной квартиры. У Колгашкиной возникли сложности. Я думаю, под этим видом с нее и получили дополнительную мзду. «Логично», — кивнул я. «Однако это еще не бесспорное доказательство. Понимаете, Анатолий Васильевич, расследование дела взяточничестве — очень хлопотная и тонкая штука. Особенно, если преступник не схвачен с поличным. Тем более взятку давали давно. И без свидетелей. Ну, предъявите вы Колгашкину эту записную книжку. Она вам скажет, что ДВС вовсе не Дроздов, а какой-нибудь Дмитрий Васильевич Сергеев. И речь идет не о 2000 рублей, а о 2 килограммах яблок». «Хорошо. А что она скажет о такой записи?» Следователь полистал книжку и прочел. 3 от ГМД. 12.02.82. Расшифровываю. 3000 рублей от Глушко Миколы Даниловича. 20 февраля 82 года. Как раз в это время В магазин овощи и фрукты отпустили 2 тонны марокканских апельсинов, которые ушли налево. Не буду гадать, Анатолий Васильевич, как поведет себя на допросе Калгашкина, но прошу отнестись к нему очень серьезно. Кстати, нашли этого Глушко? Пока нет. Когда думаете допросить Калгашкину? Сейчас. Она здесь, в прокуратуре. Я как в воду глядел. Калгашкина отрицала факт дачи взятки кому бы то ни было и за что бы то ни было. А о найденных у нее деньгах, 30 тысячах рублей, сказала, что их у нее оставила на хранение подруга, которая работает на севере. Записи же в книжке, по ее словам, не что иное, как памятка, кто и сколько у нее брал в долг продуктов в магазине. Она утверждала также, что апельсины были реализованы через магазин. Часа 4, говорил с ней следователь, Калгашкина упорно стояла на своем. Принимая во внимание, что заведующая магазином могла сговориться с Дроздовым и Щербаковым, как всем им вести себя на допросах, было решено, что лучше взять ее под стражу. В тот же день Орлов произвел обыск в квартирах председателя ЖСК Щербакова и начальника горжилуправления Дроздова. «У Щербакова не квартира, а прямо выставка сувениров», — делился следователь своими впечатлениями. «Чего там только нет! И пластмассовые вазы, и хрустальные ладьи, какие-то деревянные медведи, рога, подарочные чернильные приборы. И дешевка, и дорогие вещи, все вперемешку. Дома во время обыска была мать Щербакова и его дочь. Сам председатель правления укатил с женой на свадьбу к родственникам в другой город. Я спрашиваю у матери, кто это увлекается безделушками? А она, моего, говорит, Николая очень уважают в кооперативе. Вот и несут в знак душевной благодарности». «Как-как?» — переспросил я. «В знак, говорит, душевной благодарности», — повторил следователь. А когда мы выходили, сосед по площадке так прямо и влепил. «Хапуга», — говорит этот Щербаков, — «за каждой бумажкой к нему неделями ходить приходится, пока подарок не принесешь. За справку берет, поставить печать и то берет». «А что он за птица? Где работает?» До того, как стал председателем правления ЖСК, работал в типографии наборщиком. Потом неожиданно сделался заместителем директора строительного техникума. Но, Захар Петрович, странное дело. Время устройства Щербакова в это среднее учебное заведение совпадает со временем, когда дочь директора техникума въехала в ЖСК «Салют», в однокомнатную квартиру. «Тоже душевная благодарность?» «Похоже, что так. Ты мне квартиру, а я тебе должность». «Когда Щербаков должен вернуться со свадьбы?» «Его мать сказала, сегодня-завтра. Тут же допрошу его». «Ну, а как обыск у Дроздова?» Следователь развел руками. «Да знаете, ничего подозрительного не обнаружили. Я бы не сказал, что очень роскошная обстановка, хороший мебельный гарнитур, югославский, несколько ковров, не очень дорогих, есть хрусталь, но немного, ни денег, ни драгоценностей не нашли». «Валерий Семенович присутствовал при обыске?» «Был. Грозился найти на меня управу». Но, как ни странно, на этот раз никто за начальника горжилуправления вступаться не пробовал. Я сам позвонил председателю горосполкома Лазареву, но тот был в командировке в областном центре. Обсудив со следователем вопрос о мере пресечения в отношении Щербакова и Дроздова, мы пришли к следующему. Пока на руках Орлова не будет показаний изобличающих взяточников, ограничится подпиской о невыезде. Однако в тот же день это решение пришлось изменить. Когда я вернулся после обеденного перерыва на работу, в приемной навстречу мне со стула поднялся пожилой мужчина. Тут же находилась женщина с авоськой в руках. Оба были бледны от волнения. Я успел заметить в авоське какие-то свертки. У мужчины дрожал подбородок, он хотел что-то сказать, но так и не смог.